21. Марсель Берже. 15 декабря 1916 года. Я вернулся в Париж как раз вовремя, чтобы передать вам мои сердечные поздравления. Ваш успех реабилитирует литературную премию и переполняет радостью сердца всех тех, кто надеется, что литература будущего будет правдивой литературой.